В доме Миндолга порядки были строже, чем у прежнего князя. Доброславу пришлось пройти через три поста стражи у входа на крыльцо, в коридоре и перед лестницей, что вела наверх в покое самого Миндолга. Парами при полном вооружении стояли на страже литовец и дружинник новогрудчанин. В комнате великого князя всегда сзади него находились неотлучные телохранители. Миндолг встретил Доброслава подчеркнуто любезно. Встав из-за стола, сделав несколько шагов навстречу, протянул обе руки. Рабочая комната Миндолга удалась мастеру Акиму на славу. Да и Доброслав приложил руку к ее оформлению. В ней можно было не только принять гостей-послов, но и устроить обед и даже небольшой пир. За большим столом могли усесться несколько десятков человек. Пол, потолок, стол и скамейки вдоль стола были отделаны дубом, кленом и ясенем. Стены задрапированы темно-зеленым шелком. На них висели одинакового рисунка ярко-цветные, сотканные в восточных странах, ковры. Выше к потолку на уровне свободно поднятой руки специальные полки для посуды. Ближе к углам на одной стене были одинаковые застекленные четырьмя небольшими цветными стеклами окна. Две деревянные колонны также были обтянуты шелковой розового цвета тканью. На полу поверх ковров, видимо, уже по распоряжению Миндолга, беспорядочно были разбросаны шкуры оленей, рысей, волков. Несколько приветственных слов Миндолг сказал по-русски и добавил: «Как видишь, я уже начинаю осваивать русскую речь», приветливо усмехаясь и приглашая садиться, добавил Миндолг. «То похвально, князь, и чем быстрее ты ее освоишь, тем лучше». Далее за дело принялся Роукля, который, как это было видно еще в Кернове, был не только переводчиком, но и особо доверенным Нобелем Миндолга. «Мы узнали о нападении на тебя, боярин. Злодеи будут строго наказаны, если мы их поймаем. В лесу, князь, разбойников так же трудно найти, как догнать ветер в поле. Но не в силе Бог, а в правде». Роукля долго переводил, пока Миндолг улыбнулся. «Теперь к делу, боярин», — сказал Миндолг. «Пригласил я тебя, чтобы, наконец, обсудить планы и дела нашего государственного обустройства, подумать о мощи и величии великого княжества Литовского». Сказав это полное название, Миндолг скорее по привычке взглянул на Доброслава, чтобы увидеть его реакцию на эти слова. Но Доброслав еще раньше принял предложение Миндолга на этот счет. В конце концов, у кого сила, у того и правда. «Хочу я тебе предложить стать моим воеводой, первым во всем княжестве. Нобель, который возглавляет литовскую дружину, будет тебе подчиняться во всем, особенно в воинском деле». Для Доброслава это предложение хоть и было неожиданным, но он был готов к этому. Немного помедлив, Тысяцкий наклонил в знак согласия голову. «Судьба других бояр, Новогрудка, пусть тебя не беспокоит», — помедлив, продолжил князь. «Все они, и, конечно же, епископ Кирилл, составят мне совет. В него же войдут и наиболее знатные нобели. Хочу напомнить, князь, что для внутреннего мира необходимо, чтобы все управление княжеством было в соответствии с правдой наших отцов и дедов. Права бояр и дружинников, как и права ремесленников и крестьян, должны соблюдаться». «Это главное, конечно же», — Миндолг одобрительно кивнул головой. «С епископом мы обговорили уже все, что связано с сохранением вашей веры», — предвосхищая вопрос Доброслава, сказал Миндолг. «Уже в этом году начнем строительство 12 новых храмов». Миндолг увлек Доброслава своими планами расширения пределов и влияния княжества, укрепления Новогрудка как центра княжеской власти. Оказалось, что вместе с Акимом и всем своим приближением князь уже наметил план строительства каменного замка. Предварительно решили ставить 5 основных и 2 въездных башни. предусмотрели и церковь замковую построить. Аким же работал над общим чертежом и башен, и стен, и храма. Со всем сердцем Доброслав помогал Миндовгу в расселении и обустройстве на великокняжеских землях, поближе к городам, людей всяких ремесел и промыслов. В результате не в обиде, да и не в тесноте живут кузнецы, медники, серебряники, копейщики, седельники, благо что доброй воли шли сюда люди из разных земель и городов. Миндовка рассказал Доброславу о своем желании объединить в одном государстве, прилегающей к Литве, славянское Гродненское княжество, земли Крева, Мяделя, Браслова, Друи. И тогда, подхватывая мысль Миндовга, продолжил Доброслав, у княжества будет полный контроль и над верховьями Щары, Вили, всем течением Немана. «Мы выйдем и к западной Двине, или, как ее называют, Ливы, Даугаве», — продолжил Миндовг. «Это даст нам эффективный доступ к владениям ордена и восточные русские княжества. А там, глядишь, присоединится к нам и Полоцко-Минская Русь. Ведь полоцкие князья утратили былые позиции не только в Подвинье. Ядром этого нового государства станет моя Литва, Литва Миндовга, исконно литовские земли. Сейчас в ней, как тебе известно, правит мой сын Войшалк. Мне он показался благоразумным и храбрым. Последние годы, боярин, наши мечи мало находились в ножнах. Так мы смогли объединить большинство Аукштайтии, часть земель Жемайтии, Земгалии и Ятвягии. Но жизнь научила нас, что объединение прочно, если оно происходит на основе, как у вас говорят, ряда. Интересы нобелей и князей мы соблюдаем. Да, князь, нобели Аукштайтии и других земель охотно подчинялись тебе. За спиной у них орден. Поэтому я надеюсь, что и бояре Белой Руси последуют их примеру. Полагаю, что ты, боярин, как и другие здесь Белой Руси, понимают, что западные страны осуществляют поистине железный натиск на южные прибалтские земли. Храбрые и вольнолюбивые эсты после мира полоцкого князя Владимира с ливонцами, заключенного, почитай, 30 лет тому назад, испытали на себе всю мощь крестоносного рыцарства. Немцы захватили южную часть земли эстов и основали город Оденпе, а затем хозяева этой земли были разбиты и под Веденом. Русская помощь эстам ничего не дала. Затем датчане, захватив кусок земли эстов, построили крепость Ревель. Коренной народ оказался в немецко-датских клещах. Через 2 года датчане соединились с немцами, наступавшими с юга от Риги. Русские вновь пытались помочь балтам, но вскоре рыцари разбили эстов на реке Имере, причем всех захваченных при этом русских на страх другим повесили перед замком. Епископ Адельберг, поддерживаемый ливами, взял русский город Юрьев, на месте которого был построен Дерпт. Ни одного жителя крестоносцы не оставили в живых. Но, на счастье, эстов, ливов, литовцы, как, впрочем, и русских, орден меченосцев поссорился с рижским епископом, ставленником папы, и отказал ему в повиновении. Это дало возможность нам, литовцам, нанести поражение ливонским рыцарям при Мемеле. Они запросили помощь у тевтонских рыцарей. Магистр тевтонов Генрих Зальц долго не хотел принимать к себе этих буйных людей, но, уступая желанию папы, согласился на объединение. И оно состоялось 8 лет назад. Не только над балтскими племенами, но и над Русью нависла еще более страшная угроза. Но пруссы и литовцы продолжали героически сражаться. Это во многом предопределила участь Новгорода, зажатого шведами, датчанами и немцами, как, впрочем, и других русских земель.